Он снова заключил ее в объятия, крепко прижал к себе. И она вдруг почувствовала себя очень маленькой в его руках, маленькой и защищенной. Сопротивление в ней больше не оставалось, оно исчезло, испарилось. На нее снизошло удивительное умиротворение, и все, что в ней было холодного, ледяного, оттаивало в его объятиях. И чем больше она оттаивала, чем уютнее и покойнее ей было в его руках, тем желаннее она для него становилась. Казалось, кровь у него закипает в жилах от огненной, но в то же время бесконечно нежной страсти, пробужденной в нем этой мягкой женщиной, ее пронзительной красотой. Его рука, повинуясь охватившему его прозрачному, нежному желанию, мягко коснувшейся самого центра ее чувственности. И она, ощутив его прикосновение там, в глубине глубин плоти, достигнув высочайшего пика блаженства, растворилась в небытии, перестала существовать, чтобы тут же родиться заново женщиной.